Часть первая. Раздел 1.7. Дисциплинарная роль институтов. Обозначенные выше функции институтов. Общественный договор, коллективное действие, рационализация, мотивация, модернизация не работали бы без возможности принуждения, дисциплинирования участников. В либеральном сообществе, особенно в США, популярно самовнушение о том, что граждане нанимают себе государство, а также формируют с помощью демократии добровольный общественный договор. Эта концепция идет в ногу с современными тенденциями биоцентризма и квадроберства. Так, британские зоопсихологи доказали, что коты считают себя главными в доме, а находящиеся там люди нужны, чтобы служить котам. Либеральное убеждение о том, что граждане наняли себе государство, имеет похожую логику. Государство — это общественный договор не только между гражданами, но и между элитами, корпорациями. Государственные институты осуществляют модернизацию, которая не является следствием договора между фермером Биллом и поваром Томом. Подробнее о реальных источниках государства и его противоречивых функциях речь пойдет ниже, в главе 1.11. Общественный договор естественным образом требует принуждения, отсюда и возникает демократия, как власть большинства. Самый типичный в человеческих обществах тоталитаризм — это не власть диктаторов, а власть норм, насаждаемых большинством меньшинству. Большинство может быть даже нечисленным, то есть составлять не 51% населения, а представлять просто самую большую группу из всех сплоченных меньшинств. Шериф в США выдвигался местным сообществом, чтобы принуждать к исполнению закона, а не назначался верховной властью. До сих пор масса фильмов и историй обсуждают бытовой авторитаризм одноэтажной Америки в отношении норм и правил поведения семьи, внешнего вида дома и так далее. Модернизация и коллективное действие, то есть сама суть большинства современных институтов и корпораций, невозможна без принудительной, воспитательной рационализации мотиваций. Школа — это, безусловно, полезный и интересный, но также и принудительный социальный институт. Школа готовит граждан к способности соблюдать общественный договор, исполнять роли, отведенные им институтами модерна. Концепцию дисциплинарного западного общества связывают обычно с работами Мишеля Фуко, такими как «Надзирать и наказывать», «Рождение тюрьмы» и «История безумия в классическую эпоху». Рассуждения Фуко внесли в западный дискурс представление о дисциплинарной роли государства. До этого считалось, что со времен буржуазных революций в Европе государство и общество уверенными шагами движется только в сторону освобождения и прав человека. Мишель Фуко на примере дисциплинарных институтов, тюрьма, психические больницы, показал, что модернизация требует и изготовления человека, пригодного для модерна. Государство моделирует поведение человека, в том числе путем наказаний и исправлений. Мне представляется вся эта философия несколько избыточной, потому что на самом деле дисциплинарная роль власти самоочевидна. Надо было долго пропагандировать якобы полный либерализм и неминуемое торжество свободы, чтобы потом пришел философ и объявил революционную мысль о том, что любое государство дисциплинирует и принуждает. По-видимому, большинство философов никогда не работали на заводе. Если бы они это сделали, вопрос о роли дисциплины не казался бы им философской проблемой. Дисциплина и принуждение — это первая обязанность любого начальника и всей заводской иерархии. Почему же это должно отличаться для государства, элита которого — это самое высшее начальство всех заводов, корпораций и прочих организаций вместе? В России есть опыт предоставления населению демократической свободы в 1991 году. В результате торжества свободы население первым делом отменило государство и ввергло страну в хаос разрушения промышленности. На философском уровне эту ситуацию охарактеризовал начальник цеха Череповецкого металлургического завода. Он сформулировал свой заочный ответ Мишелю Фуко в известной максиме «Просрали все полимеры». Воздух свободы в одном месте защекотал. С философской точки зрения Фуко указывает на неоднозначность самой концепции психической ненормальности, поскольку доктор-администратор, то есть представитель государства, заявляет, что он лучше знает, каким должен быть человек, чем сам этот человек. Это действительно важное наблюдение. Оно показывает системную проблему модернизации. Модернизация не выводится из желаний масс. Совершенно наоборот, описанное Ортегой и Гассетом восстание масс имеет тенденцию к разрушению, отмене модерна. Поэтому и демократия рано или поздно становится антимодернистской, что и происходит сейчас на Западе. Модернизация только временно совпадала со стремлением масс к свободе, пока это было прогрессивным для своего времени явлением. Модернизация опирается на прогрессивные силы, которые в каждую эпоху разные. Эту проблему я подробно рассматриваю в отдельной книге, посвященной модернизации институтов. Специалисты по менеджменту относятся к дисциплинарной роли институтов гораздо с большим пониманием, чем представители французской богемы. Английский профессор менеджмента Джеффри Ходжсон пишет: «Как правило, институты обеспечивают упорядоченность мышления, ожиданий и действий, навязывая форму и последовательность человеческой деятельности. Постановка проблемы дисциплины только как воздействие государства тоже не совсем правомерна. Трудолюбие и достижение целей основано прежде всего на самодисциплине, а не только на внешней дисциплине. Самодисциплина может быть привычкой, но она действует не только из-под палки, но и добровольно, для достижения своих целей. Общество также точно обладает самодисциплиной, которая реализуется через дисциплинированное коллективное действие и общественный договор». Макс Вебер определил особую роль протестантской этики, которая способствовала трудолюбию, бережливости и в целом развитию капитализма. Протестантская этика — это в сущности сетевой институт дисциплинирования обществом своих членов. Государство не обязательно насаждает дисциплину как тоталитарный институт. Государство может становиться оператором общественной дисциплины так же, как оно стало оператором общественных фондов, медицинского, пенсионного страхования и тому подобное. Механизм дисциплины в каждом случае складывается по-разному. Европейская дисциплинарная система выросла, видимо, из модели государства, как стационарного бандита. Эту концепцию развил Мансур Олсен в книге «Восхождение и упадок наций». Феодалы и короли были заинтересованы в поддержании порядка на своей территории. Далее оказалось, что институты модернизации, школы, корпорации и законы помогают обеспечению такого порядка. Именно так вырос тотальный порядок, тогда как до модернизации власть феодалов была похожа на бандитскую крышу, собирающую дань, обеспечивающую защиту от других бандитов и не более того. Мишель Фуко отмечал, что роль государства как такой крыши не требовала модернизации жизни и труда населения, школ, дисциплинарных институтов, правопорядка и тому подобное. Это и сейчас можно наблюдать в странах третьего мира с неофеодальным укладом. Школьное образование платное, полиция почти не действует, общественной медицины нет и тому подобное. Короли и феодалы вступили в естественный союз с институтами модернизации. Эти институты и корпорации предоставили королям значительный рост технических, военных и экономических возможностей, а короли предоставили этим институтам свою способность к принудительному дисциплинированию. Конструкция такого сотрудничества была наглядно представлена и в фашистских корпоративных государствах. Однако не надо думать, что принудительное дисциплинирование — это архаическое свойство естественных институтов, монархических или феодальных. Это ключевое свойство сколь-либо цивилизованных социальных институтов, без которого институты модерна вообще не работают. Социальные революции последних веков, свержение монархий, народные движения и гражданское общество довольно быстро в итоге порождали новую иерархию власти, а та, в свою очередь, насаждала дисциплинарную систему, регламентирующую образ жизни граждан. Основная причина в том, что именно дисциплинарная система обеспечивает слаженное функционирование сложных социальных институтов. Как и любые инструменты управления, дисциплинарная система отражает господствующий уклад в экономике и обществе. В эпоху монархий господствовала военная аристократия, и дисциплинарная система имела черты военной организации. В 20 веке, в эпоху промышленной экономики материального производства, дисциплинарная система была построена по принципу завода, корпорации. В конце 20 века, с развитием постиндустриальной информационной экономики, экономики знаний, преобладающим способом дисциплинирования стали манипуляции сознанием и контроль над мышлением. Теме манипуляции сознанием посвящен ряд исследований, например, масштабная книга Сергея Георгиевича Кара-Мурзы «Манипуляции сознанием». Тема управления через контроль сознания иронически, но очень точно описывает Роберт Шекли в повести «Цивилизация статуса». Фактически речь идет о применении обозначенной еще Фрейдом модели ментального надсмотрщика – «сверх-я», который устанавливается в детстве через механизмы культуры и воспитания. В повести Роберта Шекли член общества будущего был ментально запрограммирован таким образом, чтобы самому доносить на себя самого в случае нарушения закона. Об этой же модели ментального надсмотрщика написан выдающийся роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». В этом произведении начальство психиатрической больницы управляет больными путем внушения представления об их полной беспомощности и безнадежности. В психиатрическую лечебницу попадают люди, так или иначе не встроившиеся в институциональные ячейки дисциплинарного общества. И потому они объявляются опасными для общества и подлежат лоботомии или другому принудительному лечению. В результате этого лечения они теряют свою человеческую личность, собственные мотивы, но зато становятся удобными для общества. Это произведение имеет справедливый гуманистический пафос, но из этой проблемы делали и делают совершенно ложные выводы. Это произведение стало одним из важных в революции 1968 года, предложившей освобождение от диктата дисциплинарного общества, возврат к спонтанности человеческой личности под лозунгами «секс», «наркотики» и «рок-н-ролл». В сущности, такие лозунги стали возможны только потому, что дисциплинарное общество порождало большой профицит доходов и могло позволить себе кормить тунеядцев. Британский историк Эрик Хоббсбаум приводил пример, как студенты в Германии в 1970-е годы устроили автопробег в знак демонстрации протеста. «Они даже не осознавали при этом, насколько они богаты и благополучны», — отмечал Хоббсбаум, «поскольку, будучи еще студентами, уже могли иметь автомобили и пользоваться ими не для работы, а для выражения политических требований. В Китае в эти годы велосипед еще был показателем состоятельности семьи и солидным приданым перед свадьбой». Проблема, обозначенная в романе «Над гнездом кукушки», это прежде всего проблема ограниченного рационального знания. Главная проблема не в диктатуре капитала, одноэтажной Америки или управлении Сталина, который заставляет всех делать скучную и тяжелую работу на заводе. Главная проблема в том, что рациональное знание и общественная организация не позволяют безболезненно встроить спонтанные человеческие мотивации в экономический процесс. Пока что в развитых странах нашли гуманное решение — откупиться от таких людей пособиями по безработице и совокупным социальным велфером. Дети, живущие у родителей до 30 лет, вечные студенты, эксперименты с безусловным доходом и тому подобное. Системный характер этого противоречия обозначен еще Фрейдом в книге «Неудовлетворенность культурой». Спонтанные мотивации человека в духе Мцыри в принципе не встраиваются в институты цивилизации, модерна, и поэтому человек всегда вынужден подавлять свои мотивы и быть не вполне счастливым. По существу, в наше время эта проблема не решилась, а только усугубилась. Экономика знаний, автоматизированные рабочие места предъявляют все более высокие требования к дисциплине, компетенциям, постоянному обновлению образования. Живые человеческие мотивы были даже более осуществимы, когда человек работал руками на природе. Работа фермера или строителя и сегодня остается более близкой к природе, живой и разнообразной, чем, например, работа программиста или оператора промышленного оборудования. Противоречие не решается по существу, а решается только вымещением все большего числа граждан из реальных трудящихся в зону распределения велфера. В последнее время пафос протеста против дисциплинарных институтов превращен практически в главную идею неолиберализма. Если раньше осуждались дисциплинарные методы Сталина и Мао Цзэдуна, то сейчас тоталитарными считаются усилия уже любого корпоративного начальника. Эта революция инфантильности, по существу, может оплачиваться только избытками велфера. А избытки велфера возникают вследствие накопленной эффективности самого же дисциплинарного общества. Пока адептов секса, наркотиков и рок-н-ролла меньше, чем традиционных трудящихся, эти трудящиеся могут оплатить их неолиберальные ценности, чтобы не мешали работать. Но поскольку инфантильность очень заманчива и инфантилов становится все больше, то велфера начинает не хватать. Например, проблема европейской пенсионной системы не только в том, что слишком много людей постарели, но и в том, что пенсии слишком высокие. Высокие они потому, что над европейским мышлением давлеет коммунистический императив – каждому по потребностям. Хотя пенсионная система Европы в нынешнем виде неизбежно лопнет, это не мешает страстно обсуждать ее расширение в виде безусловного базового дохода. В обсуждениях безусловного базового дохода допущена фундаментальная ошибка. Считается, что раз автоматизированные производства могут производить все больше благ, при этом все менее нуждаясь в труде, то вот как бы и наступил коммунизм. Теперь можно не работать, но при этом получать все блага. На самом деле, во-первых, если нет платежеспособного спроса, нет мотивации производить. Во-вторых, за институтами и роботами стоят люди. А как мы уже обсуждали выше, великие инквизиторы не умеют самовоспроизводиться. Из общества киберпанка может вырасти феодальная элита киберпанка, но не высокообразованные, гуманистические, мотивированные руководители. И в-третьих, такое общество крайне уязвимо к любой внешней и внутренней агрессии, как говорит Сергей Ервандович Кургинян. Это общество ням-ням зарежет один волк. Все это происходит уже сейчас. Никакого профицита велфера для масс вся эта автоматизация промышленности не предлагает. Уровень жизни среднего класса в США и ЕС постепенно снижается. Дефицит велфера, в котором так нуждаются инфантилы, может решаться только одним способом — наращиванием долгов. Рассогласование спроса и предложения, а также парадигма инфантильности, принятая за ценность, заставляет США и ЕС печатать деньги и наращивать долги. Долговая пирамида, безусловно, рухнет, и экономике США и ЕС придется приводить в сбалансированное состояние на более низком уровне реальных доходов. Однако это еще не решит проблему выпущенного из бутылки джина массовой инфантильности. При сетевой организации большинства современных институтов непонятно, кто возьмет на себя задачи дисциплинирования общества, даже если власть этого захочет. Иерархические крупные корпорации охватывают не более 20% трудящихся в Европе и США. Сетевые же институты не могут решать задачи дисциплинирования, так как это системная задача воспитания, насаждения единых социальных норм, длительного моделирования трудового поведения. А сетевые институты разобщены, каждый затрагивает какой-то один аспект жизни общества. Именно это, а не экономические проблемы, обещает Европе и США довольно неприятное социальное будущее, все более похожее на антиутопии о киберпанке. В этой главе мы затронули важнейшее противоречие современности. Это необходимость сочетать дисциплинарную функцию институтов и их открытый инклюзивный характер. Дисциплинарная функция вместе с естественным монополистическим положением государственной власти с очень высокой вероятностью порождает авторитарные и тоталитарные формы управления. Нам хорошо известно из истории многих стран, например, Германии и Италии после Первой мировой войны, что общество само начинает требовать твердые руки. Цивилизованное общество хорошо чувствует дефицит дисциплины, порядка на макроуровне и требует его вернуть. Но где тут грань перехода от дисциплины к авторитаризму? Либералы середины 20 века, такие как Фридрих Хайек, требовали всячески уменьшить роль государства, видя в его институтах неизбежный потенциал авторитаризма. И это было реализовано через серию либеральных реформ в Европе и США, а затем и в России. Но этот отказ от государственного регулирования привел к появлению перманентного хаоса, современного социального киберпанка, жидкого общества. И теперь это несовместимо со сложными технологиями и конкурентоспособностью на мировом рынке. Необходимо искать инструменты, которые сохранят дисциплинирующую, цивилизующую роль институтов и вместе с тем защитят их открытый, инклюзивный характер. В институты модерна должна быть встроена защита от превращения их в тоталитарные, закрытые институты. Как показал опыт последних десятилетий, демократии и разделения ветвей власти для этого недостаточно. –